Фруде знает, как у меня чешутся руки сделать что-нибудь с его конторой. Мы едва ли не с этого начали наше знакомство. В первый сеанс я предложил ему обмен услугами. Я навел бы глянец в его хоромах, а он соответствующее время вел бы меня бесплатно. Фруде отказался. Он сказал, что кабинет его устраивает, а денег на ремонт нет. Сейчас это помещение примерно 9 на 8 метров, оборудованное умирающей пальмой, старым обшарпанным столом красного дерева и парой не грешащих ни элегантностью, ни удобством кресел, обшитые грязно-розовой шерстянкой подушки, которых покоятся на треногах из белого крашеного ламината. Особенно кресла меня возмущают. Возможно, это останки какого-нибудь лечебного центра 80-х годов. Во всяком случае, стоит мне сесть в одно из них, и я чувствую себя больным. Я бы предпочел, чтобы Фруде обзавелся классической кушеткой а-ля Фрейд, желательно кожаной, хотя вообще я лично отношусь к такой мебели с иронией. Но осознание того факта, что я прохожу курс психоанализа, стало бы более вечным и явственным. А за что иначе я плачу? Такими больше не пользуются, ответил Фруде, когда я указал ему на недоработку. Он курит в конторе, особенно когда вечерами возится с записями. Поэтому и запах, и никотин въелись в стены некогда цыплячьего цвета. Дощатый пол декорирован жухлой и унылой дорожкой в красно-коричневых тонах, единственным достоинством которой является неоспоримая древность, возможно, чего-то стоящее. Выходящие на Акерсгаттен окна всегда закрыты пыльными, пошедшими волной жалюзи мышиного цвета. Диплом Фруде красуется в рамке из Икеа у него за спиной, рядом с семейной фотографией. Жена в толстенных очках, судя по выражению лица, тоже заплутавшая в лабиринтах бессознательного, и два светлоголовых, коряво постриженных вихрастых ребенка младшего школьного возраста. Огромная картина кричащих тонов доминирует над соседней стеной. Оранжево-алый ночной кошмар. Мощные экспрессивные мазки. Абрис двух беспомощных вытаращенных глаз и раскрытого в беззвучном крике рта. Фруде отказывается раскрыть авторство, так что это наверняка подарок от пациента. Во всяком случае, от созерцания сего портрета душевный недуг не утихает. Поэтому я всегда сажусь к нему спиной, и перед моими глазами оказывается нормальная, при таком богатстве выбора, Фрудова жена и отпрыски. Контора провоняла какой-то пакостью хуже никотина, чем-то навязчивым, кислым, вызывающим зуд. Этот дух неистребим. И я думаю, я знаю, что это. Запах шизофрении. Один мой знакомый проработал несколько лет в психушке и говорил, что унюхивает шизофреника даже в трамвае. Сам по себе Фруде Раисе – ходячая карикатура на психотерапевта. Его русые волосы всегда на 3-4 сантиметра длиннее приличного, а всякие следы тщетных попыток как-то уложить их исчезают к середине дня, когда я имею обыкновение посещать его. К тому моменту он успевает взъерошить волосы своими потными жирными пальцами самое малое раз 100. Чтобы Фруде мог думать, он должен чесать голову, или тереть подбородок, или мять верхнюю губу. Последнее раздражает меня безумно по той причине, что во время беседы я никогда не вижу его рта полностью. Он носит короткую бороденку и любит ее скрести, так что меня частенько подмывает рассказать фрейдистский анекдот о бороде. Но проблема в том, что от Фруде анекдот бумерангом вернется ко мне. Точнёхонько в физиономию. «А почему ты об этом подумал?» — промямлит Фруде, снимет с носа очки и примется вертеть их в руках. Очки массивные, внушительные. В таких вещают телевизионные метеорологи. И за час нашей беседы он засаливает стекла пальцами полностью. Он беспрестанно то снимает, то надевает очки. Без них глаза его становятся маленькими, прищуренными и вглядываются в тебя с той близорукой сосредоточенностью, которую многие принимают за проницательность и смелость. Ни Фруде, ни его жена не утруждают себя банальностями типа утюжки рубашек. Те, что он носит, хлопочек от Ralph Lauren, сколько раз были постираны, ни разу не будучи выглажены, что замины отпечатались в ткани. Рубашки приняли свою собственную форму, не всегда совпадающую с идеальной, если в конторе совсем холодно. Как сегодня, он накидывает коричневый пиджак, бесформенный мешок из твида или вельвета с просвечивающими локтями. Ему 45, но одевается он на 60. Сегодня Фруде сердится. «Что я могу думать? Я думаю, что когда ты, не соизволив меня предупредить, пропускаешь назначенные приемы, то с твоей стороны это по-детски безответственно. Излишне напоминать, что я выставлю тебе счет за оба пропавших раза, не говоря о том, что мы и так движемся вперед медленно. Согласен?» Он уже успел стянуть очки и теперь мучает правую бровь. Они у него заросшие, как лес. Их бы надо выщипать, а то и они кустятся, как у старика. «Последние недели я не совсем в себе», — отвечаю я. «Да, но тогда ты должен быть особенно заинтересован в наших беседах. Разве нет?» «Наверно», — отвечаю я, прикидывая, как много я собираюсь ему рассказать. «Могу ли я тут выбирать?» «Конечно, выбор есть всегда, но смысл этой терапии в том, что я не скрываю ничего, включая вещи, которые принято утаивать. Я совершенно не знаю, с чего начать. Сон разных вступительных реплик вертится на языке, но ни одной не достает решимости с него слететь. Фруде близоруко таращится на меня, не отводя глаз. Иногда я вправду предпочел бы женщину-терапевта. Сегодня, например. Я весь в сомнениях, — говорю я наконец. Видишь ли, не знаю даже, это касается женщины, которую я встретил. Улыбка, многозначительная настолько, что Фруде находит необходимым немедленно загородить ее указательным пальцем. Он молчит. «Можно, я думаю, сказать, что я влюбился? Во всяком случае, я не могу перестать думать о ней». «А Катрина?» — спрашивает он без обиняков. «Катрина? Не в курсе. Если что-то и подозревает, то не говорит». «Так-так. И долго эта связь длится?» «Не знаю, связь ли это. Пока рано говорить. А длится недели 3-4. То есть знаком я с ней примерно столько». «Окей. Спрошу по-другому. Сколько раз ты был с ней?» «Был, имеется в виду, спал?» «Ни разу». «Ни разу? Или пока ни разу?» «Это разница». «Скажем, пока ни разу», — отвечаю я, смущенно улыбаясь. «Ты рассчитываешь и даже, возможно, мечтаешь, что из этого разовьются сексуальные отношения. Ты это хочешь сказать?» «Да, мне этого хочется». Фруде положил очки на стол и малюет человечка в своем блокноте. От сидения на неудобном стуле ноет позвоночник. Я втискиваюсь поглубже в кресло и вдруг нахожу себя разминающим подбородок руками. Фрудеизм. Иной раз я копирую людей беспардонно. «Ты получаешь ответные сигналы от этой женщины. Кстати, Имя у нее есть? Сильвия. Похоже, Фруда помечает имя в блокноте. Отлично. Так ты чувствуешь, что Сильвия посылает тебе сигналы, говорящие о ее к тебе интересе сексуального характера? Чувствую, как мне кажется. Но сам знаешь, женщин не поймешь. Сигнальных флагов она не вывешивает. Но она ищет встреч с тобой. Отчасти да, хотя в последнее время я сам за ней хожу. Ты стал проявлять активный интерес? Я киваю. А как она на это реагирует? Странно, я б сказал. Вроде идет на сближение, а потом отступает. Должен сказать, ее нелегко понять. Он запускает пальцы в волосы, потом опять в бороду. Она знает, что ты живешь не один? Знает. Не было никаких причин скрывать это. Когда мы встретились, я не думал, что все так пойдет. То есть, не то, что тебя как молнией ударило, и ты решил соврать для простоты? Нет. Все развивалось постепенно. Но уложилось в 3-4 недели, однако. То есть через короткое время озарение все же случилось. Да, был эпизод или пара эпизодов. Она танцевала для меня. Мы были у нее дома на ночной вечеринке. Только вы вдвоем? Да, только мы вдвоем. Мы немного выпили, и ей захотелось кое-что мне показать. Она включила музыку и стала танцевать. Танец живота. Танец живота? Прямо скажу, Сигбьорн. Ты живешь куда более полной жизнью, чем я, хохочет Фруда. А что именно ей хотелось показать тебе? Себя? Насколько я понимаю, да. И это сработало, как я вижу? Сработало. Еще бы. Она разделась. Не полностью. Но во время танца на ней почти ничего не было. Знаешь, прозрачные шаровары и узенький топик. Я жестами пытаюсь показать на себе, о чем речь, но не уверен, что Фруда меня понимает. Она хорошо танцует. «Прекрасно!» — отвечаю я со смешком. «Тебя это возбудило?» «Очень». «И что ты сделал?» «А ты бы что сделал?» «Хороший вопрос», — отвечает Фруда, наяривая себе подбородок. Потом улыбается. «Наверное, я набросился бы на нее, особенно будь я выпивший. А ты?» «И я». «Но тогда и там...» «Ничего не состоялось?» «Нет. Честно говоря, я был этому даже рад». «Почему вдруг?» «Потому что я чувствовал, что веду себя глупо и навязчиво. К тому же и она была в подпитии. Я боялся, чтобы она не стала позже раскаиваться». «Понимаю», — кивает Фруде. «Правильно ли мое предположение, что в первую очередь ты чувствуешь к Сильвии сексуальное влечение?» Что тебе жутко хочется переспать с ней. «Само собой», — отвечаю я. «Вряд ли я бывал правдивее в этих стенах. Ты рассказывал мне, что сексуальная сторона отношений с Катриной тебя тяготит, что в интимной сфере у вас дисгармония. Мы обсуждали это не так давно, и я посоветовал поговорить с Катриной на чистоту, ясно сформулировать, что тебя не устраивает». «Вы обсуждали это хоть раз?» «Да нет», — признаюсь я. «Ты не видишь здесь никакой связи? Не думаешь, что дело в твоем нежелании или боязни разобраться в том, что тебя мучает? Не предполагаешь, что ты вместо этого предпочел направить энергию и фантазию на новый объект?» «Этого нельзя исключать», — говорю я. Но я не могу сказать, что я искал этих отношений. Я не заигрывал с ней, на мой взгляд. Она сама. Но ты пошел к ней домой. Вас было много, а потом все ушли, или вы с самого начала были вдвоем? Вдвоем. Это сильнейший сигнал. А почему ты пошел к ней? Можешь не верить, если не хочешь. Но мне было любопытно посмотреть ее квартиру. Не наговаривай на себя. А как ты отреагировал на ее приглашение? Я счел его вполне невинным, хотя постепенно стали закрадываться подозрения, особенно после этого происшествия, танца. Ты можешь описать, что она за тип? Похожа на Катрине? Он утыкается носом в свои каракули и добавляет. Я спрашиваю о Сильвии. Не похожа. Как день на ночь. Она эксцентричная. Неформалка. Читает какие-то книжки оккультные, собирает слоников. У нее их в квартире сотни две. Богемная штучка, как говорится. Ничего общего с Катриной. А внешность? Высокая? Нет? Худая? Полная? Блондинка? Брюнетка? Блондинка, похоже, крашеная. Как этот тип называется? Рубенсовский. Толстушка? Во всяком случае, пышнотелая, не модель. Я думаю, на общий взгляд Катрины покрасивее. Меня вдруг осеняет, что Фруде никогда не видел Катрины. Странно даже. Я разболтал ему столько интимностей про нее, а сам каждый вторник любуюсь на его жену и, конечно же, сразу узнал бы ее на улице. Но наоборот, ничего о ней не знаю. «Ну что ж», — тянет Фруде, наливая мне из термоса в бумажный стаканчик мятного чая. «Сигбьорн, тебе еще и 30 нет, и совершенно нормально, что тебе захотелось перемен в сексуальной жизни, что ты ищешь какие-то новые варианты, иные возможности, которые ты, как тебе представляется, упустил. Такое приключается даже со стариками моего возраста». «Да!» Откликаюсь я, вдыхая аромат чая. Мне больше нравится нюхать мяту, чем пить. Довольно однозначно, что в отношениях с нынешней партнершей ты подошел к этой точке. Ничего опасного в этом нет. Если бы ты выбрал женщину, похожую на Катрине, или в чем-то схожую с ней, я бы сказал, что ты вынашиваешь мечту найти ей замену. Сейчас же речь, возможно, и не об этом. Это знак того, что ты увидел полноту своих желаний, отдал себе отчет в том, что тебе хочется чего-то большего. И это хорошо. Хотя, понятно, может обернуться серьезными неприятностями. И что мне делать? По-моему, тебе следует тщательно все обдумать. Придирчиво взвесить все, что ты имеешь, оценить, чего ты лишаешься. И пока ты в этом не разобрался... Притормози отношения с этой Сильвией. Не стоит загонять себя в ситуацию, когда ты вынужден будешь обманывать. И вряд ли стоит рисковать сложившимися отношениями, прежде чем ты на 100% поймешь, чего хочешь. Уйди с головой в работу. Разберись в себе. «Тоже мне совет», — отвечаю я. «А если я не в силах вынести такую ситуацию?» «Ты думаешь, она станет комфортнее, если ты в попыхах наломаешь дров?» — говорит Фруде, решительно чиркая что-то в блокноте. «Не знаю, но эти сомнения, мука, они меня доводят. Я чувствую, что мне нужна ясность. А так я связан по рукам и ногам. Я даже работать толком не могу». «Сигбьорн, давай я скажу тебе все как есть. В последние полгода дела у нас идут на лад. Ты лучше контролируешь свою жизнь. И в основном ты говоришь, что доволен. Хотя некоторые моменты в отношениях с Катриной тебя напрягают. И мы несколько раз возвращались к ним. Но это проблемы, которые возникают всегда и у всех людей. Это не только твои трудности. И что, по-твоему, будет, если ты разорвешь с ней ради женщины, с которой знаком 3-4 недели и ничего о ней не знаешь? Ты снова сядешь на лекарство. Это я тебе обещаю. Тебе этого хочется?» Я помню эту стертую, мертвенную заторможенность. Я знаю, как беспросветно это бывает. «Нет», — отвечаю я, — «не хочется. Знаешь, что я думаю?» «Да, это не самый мудрый совет, но я тебе его дам. Ты достаточно сильный человек, чтобы понять меня правильно. Отдери ты эту козу, и дело таки с концом. Если она согласна, конечно. Отдерешь и перестанешь мучиться. Мне кажется, тебя разъедает любопытство. А так оно стихнет. Только расстарайся, чтоб Катрина ничего не узнала. Если уж так чешется, надо почесать». Я отпиваю глоток чая. Фруде в восторге от своей прагматичной терапевтичности откидывается на стуле и сидит, ничего не ковыряя и не расчесывая. «Знаешь, почему я это говорю?» — продолжает он. «Потому что по этой части все дамы в сущности одинаковые. Сам увидишь. Не жди неба в алмазах». Я не отвечаю. Его совет не отличается мудростью суфия и уж во всяком случае не тянет на те деньги, которые он с меня возьмет. До этого я, кстати, додумался самостоятельно. Но Фруде прав. Так и надо сделать. Почесать. Потому что чешется ужасно. «У меня была галлюцинация», — говорю я внезапно. Он напяливает очки. «Ты слышал голоса?» «Ну, не совсем. Я вспоминаю тот случай. Разве я слышал голоса?» «Нет. Насколько я помню, я ничего не слышал. Но я разговаривал, как будто я не один». «А ты был один?» «Да». «Один раз или несколько?» «Один единственный». «И кто тебе, казалось, был с тобой?» «Она, конечно, Сильвия». «Так. И о чем ты говорил?» «Да в основном о том же, о чем с тобой, о своих сомнениях. Это плохо?» «Ну, я не могу сказать, что все в полном ажуре, если человек ведет беседы с воображаемым собеседником. Большинство людей так не делают», — говорит Фруде. «А сам ты что чувствовал?» «Я испугался. Я был совершенно уверен, что в комнате кто-то есть. Когда понял, что заблуждался, то испытал шок. Я думаю, если это повторится, не раздумывая, звони мне. Ну, один раз спишем на небольшой рецидив. Самое худшее в такой ситуации — излишне тревожиться по этому поводу. На мой взгляд, у тебя нет проблем с осознанием ситуации. Похоже, ты прекрасно отдаешь себе отчет, что к чему». «То есть...» «Мне не надо ничего попринимать?» — спрашиваю я. Он опускает очки на кончик носа и смотрит на меня поверх стекол. Оценивает как произведение искусства. «Нет, я думаю, не надо. Тебя мучают страхи?» «Не особенно. Мучительно это ощущение бессилия, что ситуация выскальзывает из рук. Это неприятно». «Ну, опиши мне его», — говорит Фруде тоном, выдающим его нежелание снова выслушивать то, что он слыхал и прежде. «Я чувствую, что мы закончили». Он откладывает блокнот. «Насколько я вижу, он ничего не записал». «Вот бы кто-нибудь пришел ко мне и сбацал танец живота», — хмыкает Фруде довольно не к месту. «Я думал, психотерапевты видели и не такое», — набычиваюсь я. «Это только в кино. Поверь мне, танец живота нам не достается. Никогда». «Я-то понимаю, что шансы Фруде возросли бы, если бы он постригся, проредил кусты на бровях, а также растительность в носу и ушах, и одевался тщательнее. Но этого я не могу сказать вслух».